Революция не нуждается в историках. Романов Николай Михайлович, великий князь. Родился 26 апреля, 8 мая по новому стилю 1859 года, умер 14, 27 по новому стилю января 1919 года. Об августейшем историке писали многие мемуаристы: Витте и Каковцев, Керенский и Милюков, Бьюкинин и Палеолог, великий князь Александр Михайлович и художник Александр Бенуа. Нина Берберова в своей знаменитой книге «Люди и ложи» уделила 3 страницы великому князю. Лидер эсеров Виктор Черняев назвал его единственным интеллигентом в этой династии. Самым культурным членом из всей царской фамилии считал его Александр Бенуа. В царской России Николай Михайлович был видным и широко известным историком, написал и опубликовал массу книг. В 1909 году его избрали президентом Русского исторического общества, и он был не формальным, а активно действующим президентом. Петербургская академия наук избрала его своим почетным членом. Из самых знаменитых историков России он стал первой жертвой красного террора. Младший брат расстрелянного, великий князь Александр Михайлович, вспоминал: «Максим Горький просил у Ленина помилования для Николая Михайловича, которого глубоко уважали даже на большевистских верхах за его ценные исторические труды и всем известный передовой образ мысли. «Революция не нуждается в историках», — ответил глава советского правительства. Историк Юрий Владимирович Готье записал в дневнике 4 февраля 1919 года: «На днях они расстреляли 4 великих князей — Георгия и Николая Михайловичей, Дмитрия Константиновича и Павла Александровича». Рязанов назвал это гнусным расстрелом. Примечание. Рязанов Давид Борисович родился в 1870 году в Одессе, умер в 1938 в Саратове, большевик, историк, умер в тюрьме. Конец примечания. Великих князей расстреляли в Петропавловской крепости. Официальным основанием для расстрела было то, что они были заложниками за Розу Люксембург и Карла Либкнехта. Нина Берберова оставила также описание Николая Михайловича. Был до конца жизни холост и был во многом не похож на остальных членов царской семьи. Он был историком, редактором и издателем альбомов «Русские портреты», провел большую часть жизни за границей и в делах государственных избегал принимать участие, несмотря на интерес к внешней политике. Он знал 6 европейских языков, не считая латинского и греческого, и за границей водился либо с французскими и английскими учеными-историками, либо с молодыми людьми, которых предпочитал молодым женщинам. Он при своих средствах и при высоком положении до и после февраля мог обеспечить полную неприкосновенность своей частной жизни. Сначала французский посол Палеолог, потом сменивший его Нулине, это мы знаем по их воспоминаниям, настаивали на его отъезде, но он не двигался и, как это ни странно, очень точно предвидел, где именно и когда именно, поздней сырой ночью, в 10 шагах от тяжелых гробов его царственных предков, окончится его жизнь. Еще один портрет, историк династии Романовых Скотт Стаффан. Николай Михайлович был во многих отношениях незаурядной личностью. Он был высокого роста, лысый, но по-своему красивый. Как все Романовы, он получил военное образование, но вскоре увлекся историей и стал прилежным ученым. Нина Берберова утверждает, что Николай Михайлович не интересовался дамами, предпочитал юношей, да и вообще уютнее себя чувствовал в мужском обществе. С другой стороны, по достоверным источникам, у него было несколько внебрачных детей. Как и некоторые другие великие князья, он был активным членом масонской ложи, пожалуй, самым активным. В Монте-Карло он нередко играл в казино и был знаменит тем, что попеременно выигрывал и проигрывал бешеные деньги. Великий князь Николай Михайлович был старшим из шести детей великого князя Михаила Николаевича, четвертого сына Николая I и великой княгини Ольги Федоровны, урожденной принцессы Цицилии Баденской. Николай Михайлович учился в Академии Генерального штаба, служил в кавалергардском полку. Еще в Академии, поскольку выступал за политические и социальные реформы, получил крепко приставшее к нему прозвище Филипп Эгалите. Александр Михайлович писал: «Авторы этого прозвища не подозревали, что их царственный однополчанин шел в своем демократизме гораздо дальше, нежели брат французского короля. Мой брат Николай обладал всеми качествами лояльного президента республики. Его ясный ум, европейские взгляды, врожденное благородство, его понимание миросозерцания иностранцев, его широкая терпимость и искреннее миролюбие стяжали бы ему лишь любовь и уважение в любой мировой столице. Но он был обречен на бездействие людьми, которые не могли простить ему его способностей, не забыть его презрение к невежеству. Тонкая натура. Николай Михайлович, как и Владимир Набоков, обожал бабочек. В коллекции великого князя их было 25 тысяч. О качествах президента республики его брат говорил не случайно. Сам Николай Михайлович в частной беседе с министром иностранных дел Покровским в 1916 году сказал о неизбежности падения монархии и добавил: «Каково мне, великому князю, готовиться на старости лет в президенты Российской Республики?» В юности Николай Михайлович был влюблен в свою кузину, принцессу Викторию Баденскую, но получил отказ со стороны церкви царя. Александр Михайлович пишет: «Эта несчастная любовь разбила его сердце, так как православная церковь не допускала браков между двоюродными братом и сестрой. Она вышла замуж за будущего шведского короля Густава Адольфа. Он же остался на всю жизнь холостяком и жил в своем слишком обширном дворце, окруженный книгами, манускриптами и ботаническими коллекциями». Впрочем, как отмечает Скотт Стаффан, судя по тому, что известно в Швеции об умной и консервативной Виктории, они едва ли ужились бы с известным либералом русского императорского дома. Первая книга Николая Михайловича была сравнительно невелика по объему. «Князья долгорукие. Сподвижники императора Александра в первые годы его царствования», 1901 год. Но она определенно предмет дальнейших исследований историка. Александр I и его эпоха. Первой капитальной книгой Николая Михайловича стала трехтомная биография одного из ближайших сподвижников Александра I, граф Павел Александрович Строганов, 1774-1817 годы, издана в 1903 году. Биография написана на фоне эпохи, уже в ней он отбрасывает привычную в историографии трактовку Александра I как либерала. Говорят и повторяют, что все преобразования, над которыми так много потрудились в первые годы XIX столетия, исходили от Александра I. Согласно с этим, укоряют и клянут перемену, будто бы происшедшую позже во взглядах и намерениях старшего внука Екатерины II. Это не столько недоумение, как большая ошибка. не подлежит никакому сомнению, что император Александр вслед за воцарением многим был недоволен, многое желал изменить, даже исправить. Несомненно, что ни одна из произведенных в это время реформ не исходила от него лично, что все они были не без труда внушаемы ему, причем его согласие добывалось нередко с большими усилиями. Император Александр I никогда не был реформатором, а в первые годы своего царствования он был консерватором более всех окружавших его советников. В книге помещено множество впервые вводимых в научный оборот документов. Последующие работы Николая Михайловича тоже всегда содержали много новых важных документов. В 1905-1909 годах он опубликовал капитальный труд «Русские портреты XVIII и XIX столетий», 5 томов, каждый из 4 выпусков. Всего в него вошло 1150 портретов русских государственных, политических, военных и придворных деятелей. Конечно, с биографиями и иногда подробными. Александр Бенуа писал: «В течение зимы 1903-1904 года я виделся с ним по крайней мере один раз в неделю, и я просиживал целые часы в его кабинете, беседуя с ним, а то и занимаясь разбором тех фотографических материалов, которые он собрал для задуманного капитального издания». В 1908-1909 годах вышли 3 тома работы Николая Михайловича: «Императрица Елизавета Алексеевна», «Супруга императора Александра I». В 1910 году выходит подготовленная Николаем Михайловичем переписка императора Александра I с сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной. Николай Михайлович подготовил и издал в 1905-14 годах еще один капитальный в 7 томах труд «Дипломатические отношения России и Франции по донесениям послов императоров Александра и Наполеона 1802-1812 годы». Занимаясь эпохой Александра I, Николай Михайлович не мог, естественно, не обратиться к проблеме Федора Кузьмича. Молодой, абсолютно здоровый Александр I умер неожиданно в Таганроге в 1825 году в возрасте 48 лет. А в 1836 году в Сибири появился некий старец Федор Кузьмич, бродяга, не помнящий родства. И в 1864 году он умер в Томске. Таинственность, окружающая этого старца, способствовала распространению легенды, что Федор Кузьмич – это никто иной, как Александр I, который не умер, как объявили власти, а добровольно отрекся от мира. Вера в эту легенду была широко распространена среди русского народа. Один из сосланных в Сибирь дворцовых служителей признал Федоре Кузьмиче Александра I. Когда Александра I хоронили, то его гроб в течение 7 дней стоял закрытым в Казанском соборе, и множество других доводов свидетельствовало, что Федор Кузьмич – это Александр I. Николай Михайлович первым подверг эту легенду научному изучению. Проблема эта, как известно, волновала и Льва Толстого. С ним Николай Михайлович познакомился в начале XX века в Крыму. Вспоминая одну из бесед с Толстым в 1901 году, Николай Михайлович записал: «Насчет императора Александра толковали мы много, и граф Толстой говорил, что давно ему хотелось написать кое-что по поводу легенды, что Александр кончил свое поприще в Сибири в образе старца Ф.К. Хотя пока еще легенда эта не подтверждается, и напротив того много данных против нее, но Л.Н. интересовала душа Александра, столь оригинальная, сложная, двуличная, и Толстой добавляет, что если только Александр кончил свою жизнь отшельником, то искупление, вероятно, было полное, и согласился с Шильдером, что фигура вышла бы шекспировская. В 1904 году был издан четвертый том работы Шильдера «Император Александр I. Его жизнь и царствование», в которой допускалась возможность тождества Александра I и Федора Кузьмича, но специально этим вопросом Шильдер не занимался. Исследовав проблему, Николай Михайлович опубликовал в «Историческом вестнике» 1907 год, номер 7, статью «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича», в которой выступил против легенды. В 1914 году, в том же «Историческом вестнике», номер 3, он посвятил этой теме еще одну статью. «Некоторые новые материалы о кончине императора Александра I». Но наиболее четко он выразил отношение к проблеме в монументальном двухтомном труде «Император Александр I. Опыт исторического исследования», 1912 год. Выяснилось только одно, а именно, что старец не был и не мог быть императором Александром. Личность же Федора Кузьмича Николаю Михайловичу установить не удалось. Впрочем, и вопрос о тождестве двух персон до сих пор вызывает противоположное мнение. В «Императоре» Николай Михайлович стремился показать Александра I не только как государя, но и как человека. Труд этот, конечно, монархического толка. С.П. Мельгунов впоследствии давал Александру I совсем другие характеристики. Но по документальному обеспечению император, конечно, превосходен. Из биографов русских императоров Николай Михайлович, видимо, по основательности своего труда превосходит биографов Петра I, Екатерины II, Николая I. Великий князь Александр Михайлович писал: «Монументальная биография императора Александра I, написанная после долгих лет собирания материалов и проверки дат, останется непревзойденной в исторической русской литературе. Книга, которая была переведена на французский язык, произвела сенсацию в среде французских наполеонистов, заставив их пересмотреть, исправить и даже пересоставить целый ряд исторических трудов. Французская академия избрала его своим членом, честь, которой почти никогда не удостаивались иностранцы, и его всегда осыпали приглашениями прочесть лекции во французских исторических обществах. Его глубокие познания в области французской культуры и его зрелое понимание римской цивилизации помогли ему завязать дружбу со многими выдающимися французскими писателями и учеными». Совершенно феноменальные работы Николая Михайловича. «Московский некрополь» в трех томах, 1907-1908 годы. «Петербургский некрополь» в четырех томах, 1912-1913 годы. «Русский провинциальный некрополь», том 1, Москва, 1914 год. «Русский некрополь в чужих краях, Париж и его окрестности», выпуск 1. Петербург, 1915 год. Все это поистине неистощимый источник информации, из которого современные историки черпают и будут черпать еще долго. В 1913 году Николай Михайлович опубликовал еще две важные книги по изучаемой им эпохе: «Генерал-адъютанты императора Александра I» и «Донесение австрийского посла при русском дворе Лепцельтерна за 1816-1826 годы». он словно бы соревновался со своим уже умершим другом Львом Толстым. Толстой очень ценил научные работы Николая Михайловича, сам написал о Федоре Кузьмиче. Именно через Николая Михайловича Толстой передал императору в январе 1902 года свое знаменитое письмо, в котором умолял его изменить правительственный курс. Многолетние отношения Николай Михайлович поддерживал с немецким ученым Теодором Шлиманом, который тоже занимался историей России XIX века. Николай Михайлович писал немецкому коллеге письма, в которых делился соображениями о русской политике, давал характеристики Витте, Столыпину, Извольскому, Горемыкину, Николаю II, который сделан не из того теста, чтобы управлять. Коллега был сторонником имперской Германии, и письма русского великого князя неизменно попадали в германский МИД, где их читали с особым интересом. Вообще переписка Николая Михайловича – это богатый исторический источник. Помимо переписки с родителями, братьями, Николаем II, императрицей Марией Федоровной и так далее, в архиве Николая Михайловича содержатся письма к нему, германского императора Вильгельма II, Столыпина, Извольского, Трепова, Витте, Сазонова, Ванновского, Пуанкаре, Ганата, историков Массона, Вандаля, Бартенева, Бельбасова, Шумигорского, Мадзалевского, английского посла Бьюкинена, румынского Диаманди и многих других. Помимо переписки сохранились воспоминания Николая Михайловича, мои встречи с графом Л.Н. Толстым в 1901 году, о службе в кавалергардах и много других материалов. Все они содержат огромный фактический материал и неизученный, и труднодоступны. За время руководства Николаем Михайловичем Императорским русским историческим обществом было издано 20 томов сборников РИО, 11 томов русского биографического словаря, без которого вообще трудно писать что-либо по истории России. Николай Михайлович трезво оценивал современную ему ситуацию в империи. В ноябре 1916 года он писал Николаю II: «Ты часто выражал волю вести войну до победы. Но неужели же ты думаешь, что эта победа возможна при настоящем положении вещей? Знаешь ли ты внутреннее положение империи? Говорят ли тебе правду? Открыли ли тебе, где находится корень зла? Ты часто говорил мне, что тебя обманывают, что ты веришь чувствам своей супруги. А между тем, слова, которые она произносит, результат ловких махинаций и не представляют истины. Если ты бессилен освободить ее от этих влияний, будь, по крайней мере, беспрерывно настороже против интриганов, пользующихся ею как орудием. Удали эти темные силы, и доверие твоего народа к тебе, уже наполовину утраченное, тотчас снова вернется. Я долго не решался сказать тебе правду, но я на это решился с одобрения твоей матери и твоих двух сестер. Ты находишься накануне новых волнений, я скажу больше, накануне покушения. Я говорю все это для спасения твоей жизни, твоего трона и твоей родины. В годы Первой мировой войны Николай Михайлович находился в штабе Юго-Западной армии и воочию видел некомпетентность командования. Письма его император, не читая, передавал своей супруге, ненавидевшей Николая Михайловича. После убийства Распутина Николай Михайлович был выслан в свое имение Грушевку в Херсонской губернии. Февральская революция освободила его из ссылки и возвратила в столицу. И хотя Филипп Эгалите считал, что падение самодержавия приведет к спасению России, работы самому Николаю Михайловичу по спасению Родины не нашлось. А планы у него были далеко идущие. Имея большие имения в Тамбовской губернии, он наивно надеялся представить ее в учредительном собрании. Обсуждал этот проект с самим Керенским, с которым часто встречался в Зимнем дворце. Керенский вспоминал: «Великий князь Николай Михайлович, историк-любитель с хорошо развитым чувством здравого смысла в области политики, часто навещал меня по ночам в Зимнем дворце и сообщал о том, что происходит в гвардейских полках и в высшем обществе, никогда даже случайно не упомянув ни одного имени». «Эти умники», — сказал он как-то, имея в виду гвардейских офицеров, замешанных в заговоре, «абсолютно не способны понять, что вы, то есть Временное правительство, последний оплот порядка и цивилизации». Примечание. Речь идет о заговоре генерала Корнилова. Конец примечания. «Они стремятся разрушить его, и когда в этом преуспеют, все, что осталось, будет сметено неконтролируемой толпой». После большевистского переворота Николай Михайлович был выслан в Вологду. Еще до расстрела царской семьи в Екатеринбурге он был там. 1 июля по приказу председателя Петроградской ЧК Урицкого арестован, а в конце месяца привезен в Петроград в тюрьму на Шпалерную. Еще в Вологде он не строил иллюзий насчет своей судьбы. Против ареста члена Французской академии наук протестовал посол Франции Нуланс. Значительные усилия для спасения Николая Михайловича и других великих князей предпринимал датский посол Харальд Скавениус. Он вел переговоры с Урицким, пытался добиться гарантий безопасности арестованным великим князьям, посещал их в Петропавловской крепости, куда их перевели со Шпалерной, вел с ними тайную переписку, пытался использовать деньги для их освобождения. Документы частного архива Скавениуса в Копенгагене сохраняют свидетельства о последних месяцах жизни великих князей. Последнее письмо от Николая Михайловича было получено 8 декабря 1918 года. Письмо вынесли в суповой миске, в которой датское посольство доставляло пищу князьям. Датский историк Бент Йенсен писал: «Великий князь Николай писал Скавениусу, что его кузен, великий князь Дмитрий, более не походит на человека, он совершенно высох и страдает от постоянных сердечных приступов. Георгий, его брат, жалуется на больной желудок, но сам Николай, как он выразился, в боевом духе. И это несмотря на то, что теперь он уже был уверен, что их не освободят. Никакие власти, ни русские, ни союзнические, ни нейтральные, не могли добиться этого», — писал он. И в заключение просил переслать это письмо королеве, чтобы она знала, по крайней мере, что великие князья еще живы. В тюрьме Николай Михайлович встречался с убийцей Урицкого, поэтом Леонидом Кеннегиссером. Своей сестре, встретившись с ней в тюремном коридоре, сказал: «Леня вел себя как истинный герой и мученик». За месяц до смерти в письме к историку К.Ф. Масону Николай Михайлович писал: «В этой тюрьме, к счастью, есть библиотека, и, кроме того, мне присылают все, что я пожелаю, из экс-императорской библиотеки. Я ежедневно записываю все мои впечатления, весь путь, с тем, чтобы передать секретарю исторического общества господину Саитову. Это единственное отдушина, без этого можно было бы сойти с ума, ведь безделье убивает. Я непоколебимо убежден, что в один прекрасный день порядок будет восстановлен, но не иначе, чем штыками союзников. Что касается монархии, о ней не стоит и думать. Это прочитанная страница. Я еще допускаю республику с президентом, с диктаторской властью, а так массы слишком развращены, чтобы поддержать хотя бы намек идеи о монархии. Ленин показал пример настоящего государственного деятеля с цинизмом, провозгласив принцип «все способы хороши для достижения цели». Все это ужасно. Вот как революция обернулась для нас. В своем роде уникально. Во имя неба, спасите нашу страну всеми способами от этой заразы большевизма. Это наиболее опасная форма анархии, какая только может быть. Где ныне этот этюд о Спиранском и записи Николая Михайловича о ежедневных впечатлениях и всем свое и пути? Ценнейший исторический материал. Кто непосредственно отдал приказ о расстреле Николая Михайловича и других великих князей? Известно, что расстрелян Николай Михайлович был по постановлению Петроградской ЧК от 24 января 1919 года. В январе председателем ЧК был друг Максима Горького, бывший слесарь А.К. Скороходов. Память этого товарища в большевистском Петрограде увековечили. Назвали его именем трамвайный парк, обувную фабрику, большую монетную переименовали в улицу Скороходова. Когда в 1918 году русская зарубежная церковь причислила к лику святых великомучеников всех членов династии Романовых, убитых во время революции, а также других жертв того периода, имени Николая Михайловича среди них не упоминалось. Как пишет Скотт Стаффан, зная взгляды великого князя Николая Михайловича, можно предположить, что он был бы доволен, что избежал звания великомученика. Литература. Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. Москва. 1999 год. Готье Юве. Мои заметки. Москва. 1997 год. Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны 20-го столетия. Харьков. Москва. 1997 год. Стаффан С. Романовы. Биография династии. 1613-1999 годы, Москва, 2000 год. Бенуа А. Мои воспоминания, том 2, Москва, 1980 год. Палеолог М. Царская Россия накануне революции, Москва, 1991. Керенский А.Ф. «Россия на историческом переломе», Москва, 1993. Эпсен Б. «Среди цареубийц», «Вдовствующая императрица», «Семья последнего русского царя и Запад», Москва, 2001. Зайцева А.А. «Письма великого князя Николая Михайловича Ф. Масону». Книга «В России. Проблемы источниковедения и историографии». Санкт-Петербург, 1991 год.